тобой без разговоров, тобой мне перегореть и сжечь побольше калорий. Мне бы с тобой завязать и сбросить парочку лишних, лишних звонков от тебя. Но не могу, как обычно, а любить тебя мне не вариант. И давно пора бы мне перестать, а любить тебя это шоколад. После шоу.